Третье. Домой к чаю они пришли с пятью невыразительными форелями и огромным аппетитом. Пэт, извиняясь за тощую форель, заявил, что в такой день нельзя ожидать, что поймаешь что-нибудь, кроме тех рыб, которых он назвал дурочками. Уважающей себя рыбы хватит ума, чтобы не позволить себе поймать такую погоду. Последние полмили до клюна они спускались с холмов бегом, как несущиеся домой лошади. Пэт прыгал с кочки на кочку, как молодой козленок, и болтал, не умолкая, как будто награждал себя за молчание, в которое был погружен по дороге из дома. Весь мир и Лондон-Ривер, казалось, затерялись в далеком, далеком звездном пространстве, и Грант чувствовал себя так, будто ему сам король, не брат. Однако, когда в клюне, соскребая из своих подошв грязь, они стали тереть их о железную скобку у выложенной плитником дорожки, он обнаружил, что ему отчаянно не терпится поскорее заглянуть в газету. Необъяснимое желание, поскольку он не выносил необъяснимого, в ком бы то ни было, и тем более не прощал это самому себе, он старательно еще раз вытирал свои сапоги. — Слушай, ты уж слишком, — объявил Пэт, слегка подшарков подошвами о скобки. — Только деревенщина лезет в дом, не счистив грязь с обуви. — Деревенщина? — переспросил Пэт, который, как полагал Грант, считал, что чистота — девчоночество. — Да, значит, он неряха и не взрослый человек. — У-у-у, — пробурчал Пут и потихоньку снова пошаркал подошвами. — Что это за дом, куда нельзя притащить несколько кусков грязи? — произнес он под конец. И, отстояв таким образом свою независимость, влетел в гостиную, как армия завоевателей. В гостиной Томми мазал медом горячий скон, ячменная или пшеничная лепешка. Лора разливала чай. Бриджит выкладывала на полу очередную комбинацию из нового набора предметов, а Тегер носился вокруг стола. Если не считать того, что к свету огня в камине добавился солнечный свет, картина была та же, что накануне вечером, с одной только разницей. Где-то в комнате лежала утренняя газета. Это было очень важно. Лора, заметив взгляд, которым Грант обежал гостиную, спросила, что он ищет. «Утреннюю газету». «О, она у Беллы». Беллой звали кухарку. «Я заберу ее у нее после, если ты ее хочешь прочесть». Грант на секунду почувствовал раздражение против Лоры. Уж слишком она всем довольна, слишком она счастлива здесь, в своей крепости, со своим накрытым к чаю столом, небольшой складкой жирка под поясом, здоровыми детьми и славным Томми в своем надежно защищенном мире. Ей было бы полезно время от времени повоевать с какими-нибудь демонами, быть выброшенной в пустое пространство, повиснуть над бездонной пропастью. Однако абсурдность собственных мыслей спасла Гранта. Он знал, что все это не так. В счастье Лоры не было самодовольства, а клюн вовсе не был изолированным от действительности убежищем. Где молодые черно-белые овчарки, которые приветствовали его в ворот, неистово извиваясь всем телом и отчаянно размахивая хвостами? Давние времена звались Мосс или Глен или Трим или еще как-нибудь вроде этого. Теперь же, как отметил Грант, они откликались на имена Тонг и Занг. Воды Чирдвин давным-давно стали водами Терли. Не было больше башен и слоновой кости. «Есть еще, конечно, Таймс, но она всегда вчерашняя. Ты ее наверняка уже читал», — сказала Лора. «Кто этот крошка Арчи?» — спросил Грант, садясь к столу. «Ага, значит, вы встретили Арчи Брауна», — произнес Томми, прихлопнув верхней половиной нижнюю сложенного вдвое горячего скона и слизывая потекший из-под нее мед. «Так его зовут?» «Так его звали. С тех пор, как он не произвел сам себя в борцы за Гелью, он называет себя Гилиас Буик Мака Бруитхайн и ужасно не любит в отелях. Почему? А тебе понравилось бы записывать в книгу того, кого зовут Гилиас Буик Мака Бруитхайн? И вообще не хотелось бы видеть его в своем доме. Что он тут делает?» «Он пишет эпическую поэму на гальском», — так он говорит. «Еще 2 года назад он ни слова не знал по-гальски, так что я не думаю, чтобы у него что-нибудь получилось со стихами». Раньше он принадлежал к школе «Режь, раскалывай, извини». Знаешь, эти парни из Нижней Шотландии. Несколько лет он был одним из них, но он и там немногого добился. Слишком сильная была конкуренция. Поэтому он решил, что нижние шотландцы — это просто англичане самого низкого уровня, достойные всяческого порицания, и что они вовсе не стремятся вернуться к древнему наречию, то есть к истинному языку. Вот он и пристроился к одному банковскому клерку в Глазго, парню родом из Уиста, и поднатаскался у него слегка к гельскому. Время от времени он приходит к заднему крыльцу и беседует с Беллой, но она говорит, что не понимает ни слова. Она думает, что у него не в порядке с головой. «У Арчи Брауна с головой все в порядке», — едко заметила Лора. «Если бы у него не хватало смекалки придумать себе эту роль, ему пришлось бы работать школьным учителем в какой-нибудь забытой богом глуши, и даже школьный инспектор не знал бы, как его зовут. Он дико выглядит на пустоши. Еще хуже на эстраде, похоже на одну из этих ужасных сувенирных кукол, которых покупают и увозят с собой туристы. Настолько шотландский». «Он не шотландец?» «Нет, в нем нет ни капли шотландской крови. Его отец родом из Ливерпуля, фамилия матери О'Ханран». «Странно, только самые фанатичные патриоты обязательно чужеземцы», — проговорил Грант. «Я не думаю, что он многого достиг у этих ксенофобов, гельцев. Гораздо больше вредит еще одно», — сказал Лора. «Что именно?» «Его глазговский акцент». «Да, акцент достаточно отталкивающий». «Я не это имел в виду. Просто каждый раз, когда он открывает рот, его слушателям как бы напоминают о возможности, что ими станут управлять из Глазго, а такая судьба хуже смерти». «Когда он болтал о красоте островов, он упомянул какие-то пески, которые поют. Вы что-нибудь знаете об этом?» «Кажется, слышал», — ответил Томми, совершенно незаинтересованно. «На Барра или Бенере и еще где-то там». Он сказал, на Кладда. «Возможно, что и на Кладда. Как ты считаешь, лодка на Лоханду продержится еще сезон-два?» «Можно я теперь пойду возьму у Беллы кларион?» — спросил Пэт, успевший проглотить 4 скона и большой ломоть пирога с такой же деликатной скоростью, какой овчарка глотает украденный лакомый кусочек. «Если она уж прочла ее», — ответила мать. «Ух, она прочла ее давным-давно», — заявил Пэт. «Она читает так про звезды». «Звезды?» — поинтересовался Грант, когда дверь за Пэтом закрылась. «Кинозвезды?» «Нет», — сказал Лора. «А Большой Медведице и компании?» «У! Как Сириус, Вега и Капелла определяют дни?» «Да. Белла говорит, что на Льюисе следует ждать второго пришествия. Очень удобно, когда газета каждый день сообщает, чего ждать в будущем». «А что интересует Пэта в Кларион?» «Приключения в картинках, конечно. Парочка, которую зовут Толли и Снип. Не помню, то ли они утята, то ли кролики. Так что Гранту пришлось ждать, пока Пэт покончит с Толли и Снипом». К этому времени и Лора, и Томми ушли. Одна на кухню, другой во двор. И он остался один на один с молчаливой Брижит, бесконечно переставляющей на ковре свои сокровища. Грант церемонно взял у Пэта из рук аккуратно сложенную газету. Когда Пэт ушел, развернул ее, сдерживая нетерпение. «Это шотландское издание. Помимо очерков на литературные, социальные, этические темы, газета была напичкана сугубо местными новостями. Однако, похоже, там не было ничего о вчерашнем случае на железной дороге». Грант просматривал ее снова и снова, продираясь сквозь джунгли мелочей, как терьер сквозь заросли, и в конце концов нашел то, что искал. Крошечную заметку в самом низу колонки среди сообщений о велосипедных авариях и столетних юбилярах. «Человек умирает в поезде», — гласил малозаметный заголовок. А под заголовком шел краткий текст. «Вчера утром, когда летучий шотландец пришел на станцию назначения, оказалось, что один из пассажиров, молодой француз Чарльз Мартин, ночью умер. Установлено, что смерть наступила вследствие естественных причин, но поскольку это произошло в Англии, тело будет отправлено обратно для расследования». «Француз», — произнес вслух Грант. и Бриджит подняла глаза от игрушек и посмотрела на него. «Француз». «Да нет же, нет. Лицо, да, возможно, но не почерк. Такой типичный почерк ученика английской школы. А может быть, газета вовсе не принадлежала Бесси? Может быть, он ее просто поднял? В ресторане, где он обедал перед тем, как сесть в поезд, на стульях в ресторанах вокзалов всегда валяется масса газет, брошенных посетителями. Может быть, подобрал в доме, в гостинице или где он там жил? Он с успехом мог наткнуться на эту газету тысячу способов. Конечно, может быть, это француз, получивший образование в Англии. Вот почему округлые неаккуратные буквы заменили наклонную паутину на тонкую скоропись его родного языка. Ничего несовместимого с тем, что Б7, автор нацарапанных карандашом строк, в этом нет. И все же странно. В случаях странной внезапной смерти, даже если она наступила вследствие естественных причин, все странное приобретает важное значение. Когда Грант впервые столкнулся с Б7, он был так далек от своего профессионального «я», так отторгнут от всего мира в целом, что отнесся к происшедшему, как бы это сделал любой человек, который еще не совсем проснулся. Б7 был для него просто мертвым, лежавшим в пропахшем виски-купе молодым человеком, которого изо всех сил тряс раздраженный проводник. Теперь же он стал чем-то совершенно иным. Он стал объектом расследования. Профессиональное дело, дело, связанное с законами и правилами, дело, к которому надо подходить осмотрительно, с соблюдением соответствующих установок, законов. И Грант впервые осознал, что то, что он забрал эту газету, можно рассматривать в некотором роде как нарушение порядка, если подойти к этому с крайней степенью ортодоксальности. Он забрал газету совершенно неумышленно, машинально. Это был абсолютно необдуманный поступок. Однако, если кто-нибудь стал бы анализировать его действия, это бы выглядело как изъятие вещественного доказательства. Пока Грант размышлял над всем этим, из кухни вернулась Лора и сказала: «Алан, мне бы хотелось, чтобы ты помог мне». Она взяла свою корзинку с рукоделием и поставила на стул рядом с Грантом. — Все, что смогу. Пэт встает на дыбы и отказывается сделать то, что он должен сделать. А я хочу, чтобы ты уговорил его. Ты его герой, и он послушается тебя. — Это не о вручении букета, случайно? — Откуда ты знаешь? Он уже говорил тебе? Он упомянул об этом сегодня утром на озере. — Ты не принял его сторону, а? — За твоей спиной. Нет, я выразил мнение, что это большая честь. — Это его убедило? — Нет, он считает, что все это липа. — Так оно и есть. Холл неофициально используется уже несколько недель. Однако люди из долины потратили кучу денег и энергии, чтобы торжество состоялось, и будет только справедливо, если зал откроется с помпы. — И обязательно Пэт должен вручать букет? — Да, если не он, то это будет Уилли Макфадьен. — Лора, ты меня потрясаешь. Если бы ты видел макфадьяновского Уилли, ты бы так не говорил. Знаешь, он похож на лягушку, у которой слоновая болезнь. И носки у него вечно спущены. Вообще-то дело для девочки, но во всей долине нет ребенка женского пола соответствующего возраста, так что остается выбирать между Пэтом и Уилли Макфадьеном. Не говоря уж о том, что Пэт выглядит гораздо симпатичнее, будет только справедливо, если это сделает ребенок из клюна. И не спрашивай, почему. И не говори, что... Я тебя потрясаю. Просто постарайся уговорить Пэта. — Попробую, — сказал Грант, улыбаясь. — А кто эта виконтесса? — Леди Кентален. — Мать? «Вдова, ты хочешь сказать?» «Есть только одна леди Кэнтален. Ее сын слишком юн, чтобы жениться». «Как вы добрались до нее?» «Мы учились вместе в школе у святой Луизы». «О, шантаж, тирания старого давнего знакомства». «Никакая это не тирания», — возразила Лора. «Она сказала, что рада будет приехать и участвовать в представлении. Она душка». «Самый лучший способ уговорить Пэта — сделать ее привлекательной в ее глазах». «Она необыкновенно привлекательна». «Я не это имею в виду». «Я имею в виду, пусть она умеет делать что-нибудь, чем он восхищается». «Она, кажется, эксперт по блеснам», — с сомнением сказала Лора. «Но я не знаю, достаточно ли это впечатлит Пэта. Ведь он считает, что всякий, кто не умеет ловить рыбу, ненормальный». «Мне кажется, ты можешь наделить ее кое-какой склонностью к революции». «К революции?» — воскликнула Лора. Ее глаза заблестели. «Слушай, эта идея — революционерка. Она даже и была слегка розовой, чтобы подразнить Майлса и Джорджиану, как она говорила. Это ее родители. Она никогда к этому серьезно не относилась, она была слишком хорошенькой, чтобы испытывать необходимость в чем-либо подобном. Но я, пожалуй, смогу что-нибудь построить на этой основе. Да, попробуем сделать из нее революционерку». «Как женщина умеет изворачиваться», — подумал Грант, глядя, как мелькает иголка Лоры, штопающей шерстяной носок, и вернулся к размышлениям над собственной проблемой. Отправляясь спать, он продолжал обдумывать ее, и прежде чем улечься в кровать, решил, что утром напишет Брюсу. Главной целью письма будет доложить о прибытии в эти благословенные места и выразить надежду, что он поправится скорее, чем предположил доктор, а, между прочим, он воспользуется возможностью оправдаться перед самим собой, дав знать о существовании газеты тем, кому следует об этом знать. Он спал глубоким, ничем не потревоженным сном, следствием свежего воздуха и незапятной совести, и проснулся в абсолютной тишине. Тихо было не только во дворе, сам дом как бы замер в молчании, и Грант вдруг вспомнил: сегодня воскресенье, сегодня не будет почты из долины, ему придется добираться до Скоона своим письмом самому. За завтраком он спросил у Томми, можно ли ему взять машину, чтобы съездить в Скоон, отправить важное письмо, и Лора предложила отвезти его. Как только закончили завтракать, Грант вернулся к себе в комнату и сочинил письмо, которым в конце концов остался доволен. Он ввел рассказ о Б-7 в текст письма так незаметно, что он выглядел как умелая заплатка, подходящая к ткани одежды. Но он не мог так быстро, как хотелось бы, перестать думать о работе. Потому что первое, с чем он столкнулся в конце поездки, это было мертвое тело. Это тело отчаянно тряс крайне раздраженный проводник, который решил, что человек просто заспался. Вообще-то, слава богу, все это никак его Гранта не касалось. Его участие заключалось единственно в том, что он совершенно неумышленно похитил из купе газету. Он обнаружил ее среди своих газет, когда завтракал. Это был сигнал, и он вообще посчитал ее своей, если бы на полях кто-то не нацарапал карандашом набросок стихов. Стихи были написаны по-английски и английским почерком, и вообще это вовсе не обязательно, что их написал умерший. Он, Грант, узнал, что расследование будет проводиться в Лондоне. Если Брюс считает, что это может иметь какое-нибудь значение, он может передать указанную маленькую информацию тому, кто будет этим заниматься. Спустившись, Грант обнаружил, что мирная атмосфера, царившая в субботу, разлетелась, разбитая вдребезги. Дом сотрясался, охваченный войной и бунтом. Пэт узнал, что кто-то едет в Скоон, который в его глазах, в глазах деревенского жителя, представлялся даже в воскресные дни столицей с восхитительным набором развлечений. И тоже захотел ехать. А его мать наставила, что он, как обычно, пойдет в воскресную школу. «Ты бы радовался, что тебя подбросят», — говорила она, а не ворчал, не заявлял, что не хочешь идти. Грант подумал, что ворчать — совершенно неадекватное слово для описания вспышки протеста, который, как факел, пылал Пэт. Мальчик просто дрожал, как остановившаяся машина с невыключенным двигателем. «Если б нам не надо было в Скоон, тебе пришлось бы идти в церковь пешком, как всегда», — напомнила Пэт Лора. «Уф! А кто против-то идти пешком? Мы с Дуги очень здорово беседуем, пока идем». Дуги был сыном пастуха. «Пустая трата времени — это воскресная школа. Вот что, а я мог поехать с вами в Скоон. Это нечестно». «Пэт, я не разрешаю тебе говорить о воскресной школе, как о трате времени». «А тебе вообще будет некому разрешать, если ты не будешь поосторожнее. Я умру от упадка сил». «А что приведет к этому?» «Недостаток свежего воздуха». Она расхохоталась. «Пэт, ты просто чудо». А так смеяться над Пэтом не позволялось никому. Он относился к себе серьезно, так серьезно, как это делают животные. «Ладно, смейся», — заявил он горько. «Будешь по воскресеньям ходить в церковь и класть венок на мою могилу. Вот что ты будешь делать по воскресеньям, а не ездить в Скоон». «И не собираюсь делать ничего такого сумасбродного. Несколько диких ромашек время от времени, когда буду проходить мимо. Вот и все, что ты будешь получать от меня. Иди возьми свой шарф, он тебе понадобится». «Шарф? Это в марте? Еще холодно. Возьми шарф, он поможет тебе избежать упадка сил». «Очень ты беспокоишься о моем упадке сил. Ты и твои ромашки, Гранты, всегда были скаридами. Несчастные жмоты, я очень рад, что я Ренкин, и я очень рад, что мне не надо носить этот ужасный красный тартан». Зеленый рваный килт Пэта был цвета рода Макентайр, который лучше шел к его рыжим волосам, чем алый цвет Грантов. Этот тартан когда-то соткала мать Томми, и она, как настоящая Макентайр, была рада видеть своего внука в, как она говорила, цивилизованном платье. Пэт протопал к машине, забрался на заднее сиденье и сидел там, еле сдерживая клокочущий гнев. А презренный шарф, смятый в бесформенный комок, был запихнут в самый дальний угол сиденья. «Язычникам не надо ходить в церковь», — заявил Пэт, когда они покатились по посыпанной песком дорожке к воротам, и мелкие камешки полетели у них из-под колес. «А кто здесь язычник?» — спросила мать, внимание которое было сосредоточено на дороге. «Я магометанин. Тем более тебе необходимо ходить в христианскую церковь и принять крещение. Открой ворота, Пэт». «Я не хочу принимать крещение. Мне и так хорошо». Он подержал ворота, пока не проехали, и потом снова закрыл их. «Я не признаю Библию», — объявил он, залезая обратно в машину. «Тогда ты не можешь быть настоящим магометанином». «С чего это?» «У них тоже есть своя Библия». «Спорю, у них нет Давида». «Тебе не нравится Давид?» «Несчастный размазня. Плясал и пел, как девчонка. В Ветхом Завете нет ни одной души, с кем бы я пошел на вечер рынок». Пэт сидел на середине заднего сиденья, выпрямившись, слишком переполненный мятежным духом, чтобы быть в состоянии расслабиться, с отсутствующим видом, широко раскрытыми глазами, уставившись вперед на дорогу, весь во власти еще не прошедшего гнева. «А ведь он мог бы забраться в угол и всхлипывать», — подумал с Грантом. Он был рад, что его маленький кузен являл собой мощное бушующее пламя негодования, не был свернувшимся в клубок комочком, исполненным жалости к самому себе. Оскорбленный язычник вылез у церкви, по-прежнему прямой и несгибаемый, и, не оглянувшись, направился к группе детей, собравшихся у боковой двери. «Теперь, когда он там, он будет вести себя как следует?» — спросил Грант, когда Лора снова тронулась с места. «О, да. Знаешь, в действительности ему там нравится, и, конечно, там Дуглас его, Ионатан. День, когда Пэт хоть словом не перемолвится с Дуги, потерянный день. Он вовсе не надеялся, что я разрешу ему ехать вместо школы в Скоун. Это просто была попытка». «Весьма эффектная попытка. Да, в Пэте есть много актерского». Мысли о Пэте вертелись в голове у Гранта еще целых две мили. А потом внезапно оставленное ими свободное место заполнило осознание того, что он в машине, что он заперт в машине, и в одно мгновение он перестал быть взрослым человеком, терпеливый, с улыбкой наблюдавшим неразумные выходки ребенка, и сам превратился в ребенка, который, захлебываясь от ужаса, видит, что на него надвигаются злые великаны. Грант полностью опустил стекло с своей стороны. — «Скажи, если почувствуешь, что слишком сильно дует», — проговорил он. — «Ты слишком долго пробыл в Лондоне», — ответила Лора. — «Как это?» — «Только люди, живущие в городе, тянутся к свежему воздуху. Деревенские жители любят, чтобы иногда хорошенький выхлоп сменил всегдашний чистый воздух». «Я закрою, если хочешь», — произнес он, хотя слова с трудом сходили с его одеревеневшего языка. «Нет-нет, что ты, не надо», — запротестовала Лора и стала рассказывать о машине, которую они собирались купить. Итак, старая битва началась. Старые доводы, старые трюки, старые попытки подольститься. «Обрати внимание, окна открыты. Вспомни, что это просто машина, которую можно остановить в любой момент. Подумай о чем-нибудь совершенно далеком от того, что происходит сейчас. Убеждай себя, что тебе повезло, что ты вообще жив». Однако прилив панического страха, мерзко угрожая, медленно накатывался. Черный дурной прилив, пенистый и отвратительный. Вот он добрался до груди, сжал ее и держит, так что почти невозможно дышать. Вот он уже у горла, охватил гортань, сдавил затылок. Через минуту это вырвется у него изо рта. «Лала, стоп!» «Остановиться?» — спросила она удивленно. «Да». Она затормозила, и он выбрался из машины. Ноги его дрожали, он повис на сложенной из камней ограде, жадно глотая открытым ртом чистый воздух. «Тебе плохо, Алан?» — спросила Лора озабоченно. «Нет, просто я хотел выйти из машины». «О!» — сказала она с облегчением. «И только...» «Это называется только?» «Ну да, клаустрофобия. Я испугалась, что ты заболел». «А ты не считаешь это болезнью?» — с горечью спросил Грант. «Конечно же нет. Я однажды чуть не умерла от страха, когда меня потащили смотреть Чеддерские пещеры. Я никогда раньше не бывала в пещере». Лора выключила зажигание и села на камень у дороги в полоборота к Гранту. «Если не считать кроличьих нор, которые мы в детстве называли пещерами». Она протянула Гранту пачку сигарет. «Я действительно раньше никогда не была под землей, и мне очень хотелось пойти. Я отправилась, предвкушая удовольствие. Я отошла на добрых полмили от входа, когда это нашло на меня. Я вспотела от ужаса. У тебя это часто бывает?» «Да». «Знаешь, ведь ты единственный человек, который еще называет меня иногда Лалла. Мы стареем». Грант посмотрел вокруг, потом на сидящую Лору. Напряжение понемногу сходило с его лица. «Я не знал, что ты боишься чего-то, кроме крыс. Ох, многого! Я думаю, все боятся, по крайней мере, те, кто не совсем дубина. Я спокойно, потому что веду спокойную жизнь и набираю жирок. Если бы я работала, сколько ты, я бы стала маньяком-грабителем. У меня, наверное, была бы клаустрофобия плюс агорофобия. Я вошла бы в историю медицины. Это, конечно, очень утешительно знать, что о тебе напечатают в «Ланцете». Грант отошел от стенки и сел рядом с Лорой. «Вот смотри», — сказал он, и, протянув к ней руку с зажатой в пальцах сигаретой, показал, как она дрожит. «Бедняжка Аллан!» «Действительно, бедняжка Аллан», — согласился он. «Это не от того, что ты на полмили под землей в темноте, а от того, что едешь в машине с полностью открытыми окнами по открытой местности в свободной стране». «Это не от этого, конечно». «А от чего?» «От 4 лет постоянного переутомления на работе и чрезмерной развитой совести. Ты всегда был фанатиком там, где дело касалось совести. Ты мог быть очень утомителен. А что ты бы предпочел, немного клаустрофобии или удар?» «Удар? Если ты вырабатываешься до полусмерти, ты должен платить за это тем или другим образом. Ты бы предпочел платить более распространенным способом, высоким давлением и болями в сердце, да? Лучше страх оказаться в закрытой машине, чем тебя будут возить в кресле на колесиках. По крайней мере, у тебя есть возможность со временем избавиться от страха. Если тебе невыносима мысль снова сесть в машину, я могу съездить в Скон с твоим письмом, забрать тебя на обратном пути. Нет-нет, я поеду». «Мне казалось, что с этим лучше не бороться». «А ты орала и пищала, когда была на полмили под землей в Чаддерской пещере?» «Нет, но я не была патологическим образцом больного, страдающего переутомлением от работы». Внезапно Грант улыбнулся. «Удивительно, как успокаивает, когда тебя называют патологическим образцом, или, вернее, называют патологическим образцом таким тоном. Помнишь день в Эрезе, когда шел дождь, и мы пошли в музей и смотрели там экспонаты в банках? Да, а потом тебя стошнило на тротуаре. Зато тебя стошнило, когда у нас на ленч было сердце овцы, потому что ты видел, как его фаршировали», — немедленно парировала она. «Лала, милая», — произнес Грант, начиная хохотать, — «ты совсем не повзрослела». «Слушай, это очень хорошо, что ты еще можешь смеяться, даже если ты смеешься надо мной», — захваченная этим всплеском детского соперничества, заявила она. «Скажи, когда захочешь ехать дальше. Сейчас». «Сейчас? Ты уверен?» «Совершенно. Я обнаружил, что определение «патологический образец» имеет необыкновенные целительные свойства». «Ладно. В следующий раз не жди, когда дойдешь до точки и вот-вот задохнешься», — сказала Лора совершенно обыденным тоном. Грант не знал, что действовало более успокаивающе. Убежденность Лоры, что это просто нечто вроде удушья, или ее трезвое воспитание.